Глава 26. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. Мы выдвинулись в путь на рассвете. Король и его приговоренная к смерти дочь, я с чародеями из Академии, герцог Карл и две дюжины вооруженных до зубов гвардейцев. Маги молчаливо переглядывались между собой. Теперь они знали, во что втянул их Ренвик Сияющий, но отказываться было поздно. Ночью под сводами дворца прозвучали их клятвы и пролилась кровь, скрепляющая договор. Я был уверен, что все четверо сочли королевский план безумным. Лица воинов также были бледны и суровы. Мрачная необитаемая пустыня лежала на востоке страны, окруженная кольцом холмов из серого песка. Мы преодолели большую часть расстояния при помощи телепортов, но дальше нужно было двигаться своим ходом. В ближайшем к пустоши селении нас уже ожидали три экипажа. Еда в местном трактире была безвкусная, вино горчило. Я с трудом проглотил несколько кусков крольчатины и запил их простой водой. Мои маги ковырялись в мисках. Аппетита ни у кого не было. «Безмолвная пустошь», – задумчиво произнес герцог Карл, отбрасывая вилку. «Знаете ли вы, отчего это место называется именно так?» «А если пустыню никто не населяет, откуда бы там взяться голосам? Безмолвная, потому что там никто не живет», – пожал плечами Шиар. Стихийник выглядел поживее остальных. У меня складывалось впечатление, что он не до конца поверил в грядущее жертвоприношение. Наверняка считал, что король решил устроить чародеям из Академии проверку на верность. Нежно улыбающаяся Реджина сбивала его с толку. Девчонка вела себя так, будто мы отправились на прогулку. «Там никто не живет лишь в последнее столетие», — ответил Карл. «В былые времена между холмами стоял целый город». «И святилище Морта-Агра, которому поклонялись жители», — шепотом добавила Адель. Целительница, которую я считал довольно вздорной, но психически крепкой, была откровенно напугана. Карл кивнул и продолжил. «Верно. Город, основанный темным божеством и им же охраняемый. Говорят, все окрестные селения платили дань приспешникам Морта-Агра, лишь бы те сидели в своем логове. Они жили припеваючи, но все равно нападали на соседей. Им нужны были жертвы для кровавых ритуалов». «Почему король Каймир ничего не предпринимал?» – спросил Шар. «Разве город культистов превосходил по численности его армию?» «Безмолвная пустошь, в те времена называвшаяся Ашфаром, слишком далеко от столицы. Король считал, что местные власти справятся сами. К тому же Каймир воевал с драконами, и ему было не до темных культистов. До тех пор, пока Морта-Агр не возжелал саму принцессу». Адель невольно взглянула на юную Реджину, которая отрешенно теребила салфетку. К еде она даже не притронулась. Мне было не по себе от ее спокойствия. «Насколько я знаю, именно тогда воины магии Зальма явились сюда и разнесли Ашфар в пух и прах, а злобного Морта-Агра убили и запечатали в могиле навеки», — закончила целительница. «Или не убили, а всего лишь посадили в клетку», — усмехнулся Карл. «Главное, приспешники темного бога успели сотворить заклятие и сделать возможным возвращение своего предводителя. Они вырезали себе языки, чтобы никто не выпытал тайну пробуждения раньше срока, и назвали себя безмолвными». «Откуда же мы узнали о том, как разбудить Морта-Агра?» – изумился Шиар. «Как это обычно и случается, кто-то забыл лишиться языка или попросту все записал на бумагу. А бумага, как известно, не самый надежный способ сохранить секрет». Герцог вытер губы платком и посмотрел на меня, мол, гляди, я развлекаю твоих расклеившихся чародеев, а ты почему молчишь? Я перевел взгляд на Ренвика. Король о чем-то быстро переговаривался с полковником гвардии. Убеленный сединами вояка покорно кивал, но в его движениях мне чудилась скованность. В трактире стояла духота и отвратительно пахло какой-то кислятиной, поэтому при первой же возможности я выбрался из-за стола и вышел на крыльцо. За мной тенью скользнула принцесса, встала рядом, тронула меня за плечо. Я вздрогнул от неожиданности, чего за мной никогда не водилось. Реджина рассмеялась и поправила головной убор, маленькую шляпку с темной вуалью, бросающей тень на лицо. Они с Беллой и впрямь были похожи. Я отчетливо понял это только сейчас. Изящный носик, пухлые губы, разлет тонких бровей. «Говорят, мертвецу можно доверить то, что не доверишь живому», – тихо сказала она. «Ты ведь считаешь меня уже мертвой, Майрон?» «Ваше высочество», я с усилием выдернул себя из воспоминания сиротки и серьезно посмотрел на принцессу. «Любая девушка на вашем месте использовала бы малейшую возможность, чтобы убежать». «Думаешь? А что, если я сама решила свою судьбу?» «Это неправда. Вы ей покорились. И напрасно, Реджина, напрасно». «Ой, вот только не нужно читать мне нотации, первый чародей. Ты служишь темным силам, все об этом знают. Не строй из себя спасителем невинной души». «А вы служите безумию вашего отца, принцесса», отрезал я и расстегнул верхнюю пуговицу на рубахе. Осень давно уже вступила в свои права, но в этом краю солнце светило, как из пыльного мешка, а воздух был недвижимым и тяжелым. С севера к холмам плыла вереница низких облаков. Под крышей трактира прятались птицы. Они чуяли приближение непогоды. «Так ты доверишься мне?» — повторила свой вопрос Реджина. «Я думаю, ты влюблен». «Что, простите?» «Нет, ни в коем случае». «Будь со мной откровенен, ведь у тебя нет никого, кому можно это рассказать». «Я не знаю, ваше высочество. Мне 32 года, и, поверьте, я знал много женщин, но ни с одной из них меня не связывали какие-либо чувства». «Всему когда-нибудь приходит конец. Я вижу, что ты вляпался, первый чародей. Имей смелость признать это перед лицом той, кого ты отдашь Мортеагру». Я промолчал. Все это было слишком. Во мне уже бушевала буря, удержать которую можно было только молчанием. Реджина кивнула. Она без сомнений все поняла. У экипажей нетерпеливо били копытами и фыркали вороные кони. Дышать было нечем, и я украдкой вытер струйку пота, бегущую по виску. «Ваше высочество», — хрипло сказал я, прервав затянувшееся молчание. «Вы не связаны непреодолимой магией клятвы. Вы свободная девушка. Возьмите любого коня и уезжайте. Я найду способ отвлечь Ренвика на несколько минут». «Я понимаю, что любовь затмевает твой разум, и ты готов ради нее перейти даже на сторону светлых богов. Однако я не позволю никому предать своего короля. Так что возьми себя в руки, Майрон, и не говори глупостей», — холодно сказала принцесса, развернулась на каблучках и исчезла за дверью трактира. Это было неправильно. Так неправильно, как если бы реки повернулись вспять, а луна и солнце решили бы поменяться местами. Король Ренвик настоял, чтобы я ехал с ним в одном экипаже, а дочь он поручил герцогу Карлу. Тот, если и боялся чего-то, то умело скрывал это перед лицом правителя. Мы, чародеи, оказались более чувствительными. «Я знаю, о чем ты думаешь, Майрон», — промолвил король, глядя в окошко, за которым проплывали пыльные пейзажи. «Ты считаешь, будто я рехнулся?» Не зная, что ответить, я промолчал. «Безмолвие – хорошая штука», — подумалось мне. «Да-да, ты рад бы был убежать сейчас на край света, первый чародей. На твоих плечах не лежит ответственность за целую страну, поэтому тебе плевать на драконов. Может быть, тебе даже все равно, кому служить?» Я перевел дыхание и снова ничего не ответил. Ренвик беседовал сам с собой. «Он будет моим верным слугой, этот Мортеагр. Моя великая жертва не оставит ему выбора. Он станет слушаться. Мы расправимся с Эйденом и захватим весь мир». «Если от мира к тому времени что-нибудь останется, ваше величество», — не выдержал наконец я. «Будь моя воля, я не стал бы тревожить древнюю сущность». Король расхохотался, и я вынужден был отвернуться, чтобы он не забрызгал меня слюной. «Воля здесь не твоя, Майрон», — заявил он, когда отсмеялся. Мы ехали долго. Чем дальше мы забирались на восток, тем пустыннее становились виды из окошка. Тучи нависали над верхушками холмов, в их пузатых брюхах мелькали вспышки молний. Когда мы подъехали к руинам древнего Ашфара и вышли из экипажей, вдруг налетел порывистый ветер. С Реджины сорвало шляпку, и она улетела вдаль, кувыркаясь вместе с сухими листьями и взметнувшимся вихрем песка. В узком проходе между двумя холмами нас ждали застывшие на месте темные фигуры. «Что делать с хранителями, ваше величество?» — спросил полковник гвардейцев. «Если они не пропустят нас, то убьем их», — ответил Ренвик. «Как вы собираетесь договариваться?» — встрял в разговор Шиар. «Они ведь не разговаривают». «Времена изменились, глупый мальчишка», — сказал король. «Теперь хранители не вырезают себе языки, а всего лишь хранят обет молчания. Горстка чокнутых монахов не остановит короля Альмирании. Вперед!»